представителей дипмиссий разных стран и международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике 28 и 29 ноября посетили кубинское посольство в Пхеньяне и выразили соболезнования кончине верховного руководителя кубинской революции Фиделя Кастро Руссо.